когда я вспоминаю о Сыне Божьем, восприявшем в единство Божества Своего человеческую природу, и о том, как живут именующиеся христианами, то берет меня страх и жалость. Страх, потому что ожидаю великого гнева Божия на невнимательных, неблагодарных и злонравных. Жалость, потому что вижу многое множество христиан, добровольно лишающих себя неописанного блаженства будущей жизни и ввергающих себя в огонь вечный на вечные муки –